Глава 28. Микель. Ощущение, словно я проглотил работающее сверло, и все внутри превратилось в месиво. «Тише, все хорошо, все закончилось», — успокаивал знакомый голос, пока из моего горла рвались непонятные звуки. Я никак не мог заставить тело подчиняться. Глаза, несмотря на все старания, не хотели держаться открытыми. А при попытке подвигать рукой, пальцы нервно выгибались и дергались, будто вся нервная система дала сбой. Это не первое мое пробуждение. Я напряг память, и та услужливо напомнила о произошедшем, заставив пожелать возвращения в небытие. Вначале я даже молил вслух о том, чтобы снова отключиться, и мне что-то кололи, но сейчас я обязан проснуться и встать, спина совсем онемела. «Все хорошо, Микель, ты скоро поправишься». Прохладная рука легла на лоб. «Лекса». Я что-то промямлил, распухший язык едва ворочался. Послышался звук льющейся воды, следом моих губ коснулся стакан. Я осушил его жадными глотками, едва что-то видя через застилающую глаза пелену. Вода немного помогла, и сознание прояснилось. Мою спальню заливал дневной свет, проникающий через распахнутые окна. Меня самого от ярких лучей защищал балдахин. В воздухе пахло летней зеленью и какими-то успокаивающими маслами. Я повернул голову к Лексе, и одно простое движение забрало все силы, дышать стало тяжелее. «Худшее позади», — заверила Сивила, но ей не удалось скрыть испуг. Осунувшееся лицо посерело, вероятно, она давно не спала. «Целители оставляют тебя без присмотра, говорят, что теперь твое выздоровление — лишь вопрос времени». «Лисандр». Она качнула головой, сожалея. Было бесполезно переспрашивать. Наверняка я сделал это уже не единожды. Мечтал все списать на галлюцинации, но прекрасно помнил, как Кай разбил его голову об стену. «Дек... Авилла...» Лекса промолчала и не шелохнулась, глядя на меня с тем же сожалением. Я поджал губы, ощущая клокочущий гнев. «Элеон, племянник Архонта не был мне другом. Но я не мог не ужаснуться его жертве. Хоть и негласно, но мы работали вместе. Я привык к его компании точно так же, как Каю, Иво и Мэйв. Зачем Лисандр так поступил? Я запретил близнецам приносить браслеты, зная, что Ахакор только снижает, но не блокирует их силы. Что Лисандр собирался сделать? Сжечь их всех? Кассия. Я не мог прекратить перечислять имена возможных жертв. Что с ней неизвестно, призналась Лекса. Что произошло? Кто это сделал? Цари, во главе с Милаем и Баалом. Тело забило мелкая дрожь. Лекса обхватила мою руку, принимаясь аккуратно поглаживать. Это не помогало унять тревогу. Сердцебиение болезненно ускорилось. Расскажи подробно. Большая часть алкоголя была отравлена заранее, сдержанно пояснила Лекса. Отравлена разными составами. Но дозы не должны были убить вас так быстро. Когда цари придумали план, они не рассчитывали, что вы начнете в таких количествах поглощать алкоголь, и тем более не знали, как те или другие яды поведут себя, будучи смешанными. Она будто зачитывала инструкцию из учебника, но меня ее отстраненность наоборот расслабляла. Я старался притвориться, что эта история не обо мне и не о моих мертвых друзьях. Желчь подкатила к горлу, но я сглотнул, внимательно слушая дальше. Самую плохую реакцию дал ликер. Судя по всему, там был новый яд с частицами человеческого металла. Он сам по себе уже отрава для нас, а другими составами ускорил интоксикацию в разы. Я не восприимчив к человеческому металлу. Именно поэтому твое отравление прошло не так плохо, как могло. Значит ли это, что Кассия тоже жива? Трой довольно быстро вколол тебе необходимое лекарство. От металла нет противоядия, но для остальных видов отравы у Троя и Лисандра был запас препаратов. Поэтому твои друзья Авилла и Деклан были обречены с самого начала. После ликера им было не помочь. Мне жаль, — искренне добавила Сивилла. Яд. Даже несколько ядов плюс металл. Если на Кассию последняя не подействовала, то она могла умереть от другой отравы. Я задышал быстрее, осознавая не только это, но и сказанное Лексой. Отчетливо вспомнил смерть Авиллы и Деклана. Все пронеслось перед глазами, и я ощутил знакомое оцепенение. Я пригласил Кассию, обещая мир. Пил первым, убеждая, что в жизни не стал бы убивать сестру. «Я тебе верю». Я прекратил дышать. Тело болезненно напряглось. Рада, что мы снова встретились. Запах паленой плоти Элиана словно наяву ударил в нос, и меня замутило. Я перестал видеть комнату, поглощенной пережитым. Холодные руки на щеках привели в чувство. Сознание вернулось в отяжелевшее тело, лежащее в спальне, но запах крови и горящих волос не отпускал. Лихорадочным взглядом, обводя комнату, я раз за разом убеждал себя, что это не более чем воспоминание, и здесь царит аромат успокаивающих масел. Что значит, у Трои и Лиссандра было противоядие? Запоздало дошло до меня. Они догадывались о том, что произойдет? Не уверена, Микель. Я с ними не говорила и знаю лишь рассказанное целителями. Не понимаю. Растерянно пролепетал я, не в состоянии уложить все услышанное в голове. Та продолжала оставаться ватной. Зачем все это? Зачем столько смертей? Чтобы убить Кассию? Цари ведь решили пойти на мировую. Видение, ваши прорицания. Я сбился с мысли из-за сожаления на усталом лице Лексы. Она опустила глаза. «Что вы видели?» «Я нашел, где именно меня одурачили». Лекса потянула ко мне руки, но я отпрянул. «Не нужно показывать. Знаю, как это отражается на тебе. Просто расскажи и заодно напомни, где хаос все поглотит и была». «Я покажу, Микель. Это совсем короткий эпизод, и со мной ничего плохого не случится». Лекса говорила мягко, пытаясь успокоить. Она продемонстрировала свой пузырек с солями. «Кое-что проще показать, чем объяснить». Я нехотя кивнул и вернулся на место, приготовившись к очередной порции головной боли. Лекса, ощутив мое напряжение, помассировала виски, заставила расслабиться, прежде чем начать. Это какой-то склон за пределами города. Я не мог точно сказать, что за местность, но видел Эриден вдалеке. Я стоял подле отца, а позади нас Баал и гоплиты из клана металлов и огня. Их сотни, и все ради одного пленника. Я видел лишь спину, но сразу узнал Кая. Он был скован, а к нам приближалась Кассия. Она шла с поднятыми руками, остановилась, когда несколько наших солдат проверили ее на наличие оружия. Гоплиты ничего не нашли, и она зашагала дальше, добровольно сдаваясь. Я вынырнул из видения, когда прикосновение оборвалось. Лекса вдохнула испарение от солей, и мелкая дрожь в ее пальцах прошла. Я нахмурился, не успевая складывать детали в голове. Видение было странным. Четче, чем любое из тех, что они мне показывали ранее. Отец хотел поймать Кассию, но не мог, пока она находилась под защитой Палагеды. А тут сестра пришла сама, чтобы... Обмен на Кая? Он жив? Я поднялся на локтях, и комната закружилась от резкого движения. Жив. Он в темнице, и Милай уже отправил в Палагеду ультиматум с условиями обмена. Лекса помогла мне сесть и предложила какой-то бульон, но я отмахнулся. Желудок скручивало при мысли о еде. Сколько дней прошло? 3. У меня не было сил даже выругаться. Я попросил Лексу передать мне мантию. Нужно поговорить с отцом. Вряд ли у меня хватит сил переодеться, поэтому просто накину что-нибудь поверх домашних штанов и рубашки. Лекса нашла белую серебром мантию, но, взглянув на мое лицо, не торопилась ее отдавать. «Где ты была все это время?» Почему не предупредила о западне? Нижняя губа Сивиллы задрожала, словно я был совсем плох, но она взяла себя в руки и заговорила. После этого видения был придуман план. Его Величество прознал о нашей дружбе. По его приказу меня заперли в одном из домов на окраине города. Я хотела рассказать тебе о пророчестве, но не успела. А про яды узнала только недавно. Меня отпустили, когда я уже не могла помешать вашей встрече. Трой в порядке? Я скривился, вспомнив, что он, как и Лиссандр, отставил ликер, а Деклан и Авилла выпили двойную порцию. Поэтому отрава убила их так быстро. Элиан тоже был обречен из-за яда с металлом. А Кай? Та девушка, Веста. Я потер лицо ладонями, вспомнив черный меч в ее руке. Кай — сын Гипноса, но она... Кто она такая, раз владеет иллюзиями? И мне не показалось. Они с Элионом были похожи. Я протяжно выдохнул, надеясь, что ей удалось выжить. Она почти ничего не пила. Трою было физически плохо лишь день, но его брат погиб. Я стиснул зубы, пытаясь удержать воду в желудке. Та будто заледенела в животе. Отвратительное ощущение. Зачем Лиссандр напал на Кая? Не сделай он такой глупости, сейчас был бы жив. Я, как идиот, поверил друзьям на слово, что они не взяли никакого оружия. Я слишком доверчив. Наивен. Отец сыграл на моем желании заключить мир. Я был слеп, а он обвел меня вокруг пальца, показав то, что я хотел видеть. Покачиваясь, Я встал и на нетвердых ногах подошел к Лексе, чтобы забрать мантию. Она отдала ее нехотя. Что дальше в том видении? После того, как Кассия сдается? Я не показала, потому что тебе этого лучше не видеть. Отец убьет ее. Их обоих. Я на мгновение замер. Их обоих. Кассия и Кай. Мне это все не нравится, Микель. Ты заметил, верно? Это видение какое-то другое. Ее голос дрожал. Лекса заглядывала мне в глаза в поисках подтверждения, что ни одной ей тревожно. Весь круг старших его увидел, такое четкое, понятное. Разве не такие пророчества являлись Сивилом раньше? Разве это не означает, что будущее определилось? Ответил я, накидывая одежду на плечи. Мне было тяжело стоять. И за неимением какого-либо костыля я протянул руку к металлу, из которого были сделаны ножки одного из кресел. Лекса с долей страха смотрела, как тот потек в моей ладони. Медленно вытянулся и загнулся с одной стороны, становясь похожим на трость. Кресло опрокинулось, потеряв устойчивость. Я посмотрел на испорченный предмет мебели без интереса. Меня не отпускало ощущение, что я лишился какой-то части себя. «Да, все верно, но...» «Что но?» — холодно уточнил я. Лекса закусила губу, глядя на меня по-новому. Раньше она со мной флиртовала, кокетство и капля самоуверенности сквозили в ее движениях. Но теперь она следила за мной с тревогой. Я знал, что пугает ее не разговор о будущем, а мой вид. Я успел оценить его при мимолетном взгляде в зеркало. Кожа посерела, щеки запали, бледные губы потрескались, иссушенные, а глаза стали будто неживыми, с лихорадочным блеском. Скорее всего, у меня просто температура. Хотя я не мог понять, мне холодно или жарко, казалось, что все одновременно. Не хотелось быть с Лексой грубым или резким, но мне нужны ответы, а не хождение вокруг да около. В видении есть цельный образ Кассии, а раньше его не было. Прямо выдала Лекса. Я замер, обдумывая услышанное. Ты обсуждала это с другими сивилами и царями? Конечно, мы даже рассказали Мойрам, но и богини не знают ответа. Мы решили, что все дело в устоявшемся будущем. И оно действительно настанет. Хмуро напомнил я и горько усмехнулся, наконец осознав, что никто и не думал о мире. Изначально цари планировали либо убить Кассию ядом, либо отловить хотя бы Кая и прикончить их лично, чтобы увиденный эпизод сбылся. Я оказался треклятой наживкой для собственной сестры. Я согнулся, с трудом опираясь на созданную трость. Не уверен, виной тому боль или едва сдерживаемый хохот. Кажется, все одновременно. Нервный смешок сорвался с губ, когда до меня дошло, что отцу было плевать, выпьют ли яд мои друзья, выпью ли его я. Деклан, Авила, Трой, Лиссандра и я, мы были лишь приманкой. Пушистым кроликом, чтобы заманить хищника. И неважно, если кролика раздерут на куски, главная цель. Может, Милай надеялся, что я сдохну в той комнате. В конце концов, было бы очень удобно. Металл рукояти под моими пальцами заскрипел, сдавленный. Лекса смотрела на меня с искренним сожалением и неприкрытым испугом. «Тебе лучше уйти, Лекса. Отцу не стоит видеть тебя рядом со мной», — сухо напомнил я. Она хотела возразить, но я кивнул на дверь. «Микель, мне не хочется оставлять тебя одного. Твое состояние... Я не буду один. Я пойду поговорить с отцом. Впредь не появляйся, пока сам не позову». Я смотрел на нее, не моргая, надеясь, что у Лексы хватит ума убраться прочь как можно дальше. Она почти бесшумно обошла меня. Дверь тихо щелкнула, когда Лекса наконец ушла. От нарастающего раздражения сжатые челюсти заныли, заскрипели зубы. Гнев поднимался откуда-то изнутри. Давил, намереваясь меня разорвать. Я с силой опустил трость на ближайший кофейный столик. Дерево раскололось под ударом, рука дрожала. Не в моих привычках что-либо ломать, однако сейчас я был на грани. Мне захотелось спалить весь дворец, но вряд ли даже это подарило бы хоть талику облегчения. Я выдохнул задержанный воздух, яркие пятна прекратили плясать перед глазами. Большинство металлических светильников страдальчески изогнулись. Подобное проявление силы не обрадовало, не удивило и не шевельнуло в душе ничего, что там еще осталось. Лишь скупая мысль о том, что мастерам придется потрудиться, выправляя их, промелькнула в голове. Я медленно вышел из спальни, тяжело опираясь на наспех созданную трость. За дверью меня встретил Трой. Ранее близнецы носили одежды представителей клана Огня. Теперь же на друге была военная форма с отличительным гербом не только своего клана, но и моего. Трой не двигался, пока я с особой придирчивостью разглядывал его фибулу с символом орехалка и оранжево-красный хламис, расшитый серебряной нитью. Одарив этим хламисом, отец официально повысил его, дав место моего ближайшего телохранителя. Еще недавно Милай терпел близнецов, а теперь назначил на такой пост, хотя Трой ни по возрасту, ни по рангу не может его занимать. Мои губы изогнулись в подобие усмешки. «Выходит, мое доверие равноценно тряпке на твоих плечах». Трой побледнел, его веснушки отчетливо проступили, а рыжие волосы казались непривычно яркими. Он выглядел неважно, но гораздо лучше, чем мое отражение. «Говори», — сухо велел я после того, как он окинул коридор взглядом и не нашел свидетелей. «Это не то, что ты думаешь». «Я сказал, говори, а не оправдывайся», — резко напомнил я. «Ты не знаешь, что я думаю». «Мы, я и Лиссандр, сделали все ради тебя», — жестче ответил Трой. «Я перед тобой с костылем, Лиссандр мертв, а ты с повышением». «Что из этого было ради меня?» — оскалился я. «Милай все рассказал нам в последний момент, вынудив выбирать между тем, чтобы помалкивать и дать тебе сдохнуть, если ты не будешь достаточно удачлив, и тем, чтобы помалкивать и взять противоядие, которое спасет тебе жизнь», — гневно ответил Трой, сделав один порывистый шаг ближе. Его пальцы сжались в кулаки. Наверняка он жаждал мне врезать. Может, не из настоящей ненависти, но просто, чтобы хоть на ком-то выместить горе после потери брата. Не было пути назад, поэтому мы взяли противоядие, чтобы иметь хоть малюсенький шанс тебе помочь. Лиссандр с Троем не были частью одного целого. Как часто думают о близнецах. Не были даже лучшими друзьями. Иногда мне казалось, что если бы не их родство, они бы и знакомыми не стали. Но несмотря на все разногласия, драки и ссоры, Лиссандр был для Троя кровным братом. Не самым лучшим, не самым воспитанным, не самым умным, но все это меркло на фоне родства. Что Милай потребовал взамен? Велел приложить все усилия, чтобы схватить или убить Кассию и Кая. «Да лучше бы вы дали мне сдохнуть, потому что теперь мертв твой брат», — рявкнул я, заставив Трое попятиться. «Лучше бы я умер, но, по крайней мере, знал, что мои друзья верили в меня и мой план до конца. Нельзя было нападать на них. Будь мы просто все отравлены, я бы еще сохранил крохотный шанс убедить Кассию, что это был план отца. Но теперь Элион мертв, твой брат мертв». «Деклан и Авила мертвы, потому что вы решили промолчать». Я так сильно кричал, что горло вновь засаднило, а сухие губы треснули. Я с отвращением облизал их языком, морщась от боли и металлического привкуса. Трой хорошо держал лицо, но мелкая дрожь и лихорадочный испуг во взгляде выдавали ужас от осознания непоправимости ошибки. Он тяжело дышал, с трудом справляясь со своей паникой. «Сними эту тряпку и возвращайся в клан огня». Подойдя к другу вплотную, с разочарованием приказал я. «С этого дня ты не служишь ни мне, ни тем более моему отцу». «Но, Микель...» «Нет. С этого дня ты держишься от моей семьи и от меня как можно дальше. Иначе рано или поздно ты присоединишься к брату», — вкрадчиво объяснил я, глядя ему в глаза. Во мне бурлил гнев, хотелось вышвырнуть Трое вон за предательство, но еще больше мне хотелось защитить его от разрушительного воздействия отца. И если ради сохранения жизни Троя мне придется вычеркнуть его из своей, то именно так я и поступлю. Я был глуп, позволив друзьям быть рядом. Отец умело использовал их неприязнь к Элиону и Каю. Только этим можно объяснить поведение Лиссандра. Главная цель отца — убить Кассию. Но Лиссандр не смог этого сделать, не испытывая достаточной ненависти к ней. Зато Кая он не переносил и решил начать с него. Хоть убей он Кассию, скорее всего, Кай голыми руками разорвал бы нас всех на куски. Это было видно невооруженным глазом, как он смотрел на мою сестру. В Санкт-Данаме мы с ним пересекались достаточно много раз, чтобы я заметил изменения. И видение, где Кассия готова сдаться Милаю, она любит его. У меня пересохло во рту. Шокированный внезапным открытием, я отступил. Что Кассия сделает, если Кай умрет? Как ответит на убийство Элиана? Я приложил ладонь к лицу, вспомнив горящую Даорию и рассказы сестры о поединке в круге. Она в Палагеде всего ничего, но уже вышла против наследника другого дома. Эти истории не заставили меня поверить в мощь ее силы, но доказали, что она достаточно отчаянна для опрометчивых поступков. «Микель, мой клан и тем более моя семья, солдаты, мы готовы к смерти, особенно когда наша служба связана с царями и наследниками. Я не хочу оставлять тебя одного». Я потерял брата, и мне нечего терять?» Со злым смешком уточнил я. Трой говорил заученную чушь, сам не понимая, сколь многого он еще может лишиться. Я в очередной раз недооценил отца и больше подобного не допущу. Я сглотнул кровь во рту, но привкус въелся в небо и язык. Вспомнил историю матери Лексы, убеждаясь в своей правоте. «Ты можешь потерять еще очень многое», — едва слышно поделился я с Троем, не спуская с него глаз. «И твоя собственная жизнь лишь в самом конце этого списка. Да и у тебя достаточно частей тела, чтобы лишиться для начала их». Лицо Троя вытянулось, а у меня не дрогнул ни один мускул. Раньше я не хотел признавать окружающую жестокость, закрывал глаза на то, как далеко способен зайти Милай. Боги, иногда я находил ему оправдание, думая, что понимаю причины его поступков. «Возвращайся домой и помогай Ангелю. Становись гепархом, как мечтал. Твоя служба при мне окончена». Не желая спорить дальше, я обошел Троя и, тяжело опираясь на трость, направился в кабинет отца. Надеюсь, что подонок там. Я медленно плелся по многочисленным коридорам, а слуги замирали и смотрели на меня во все глаза, даже забывая кланяться. Вторя моим шагам, лязг металлической трости бил по ушам, когда ковер сменялся голым мраморным полом. «Неважно выглядишь, тебе еще рано вставать», — без какой-либо сердечности заметил Милай, склонившись над документами за столом. Он бросил на меня один скользящий взгляд, пока я прикрывал за собой дверь и вернулся к делам. Благо, в кабинете не было посторонних, поэтому без единого укола совести я подбросил свою новую трость, перехватил на манер очень грубого копья и швырнул в мерзавца, надеясь пробить ему голову. Мне было плевать на последствия. Кару за измену и нападение на царя. Его величеству пора катиться в Тартар. Милай умело уклонился, будто желающих убить его подобным способом было немало. Трость воткнулась в книжные полки позади. Несколько фолиантов упало на пол. Милай выпрямился, возвратившись в первоначальное положение. «Промазал», — без издевки, с отсутствием каких-либо эмоций сказал он. Потеряв остатки самообладания, я бросился на него через всю комнату. Гнев был столь силен, что я кожей чувствовал присутствие металла в кабинете. Того было удивительно мало для обители царя металлов. В основном светильники с заревом, некоторые украшения на стенах и письменные принадлежности на столе. Именно последние начали плавиться, принимая формы острых игл. Недостаточно металла, чтобы сделать с ним то же самое, что Милай сделал с Сиршей, но хватит для убийства. Царь отвлекся на преображающийся металл, властно хлопнул ладонью по столешнице, и все созданное мной опало расплавленными сверкающими лужами. Я прыгнул через его стол, сбивая отца со стула, и с наслаждением врезал ему по лицу, прежде чем Милай успел опомниться. Я потянулся за торчащей стены тростью, но удар кулаком в живот выбил воздух из легких. Резким движением Милай перекинул меня через себя, и я застонал, упав спиной на мрамор. Я растерял все силы, голова кружилась, тело едва подчинялось. Только усилием воли я успел пнуть отца. Надеялся попасть в лицо, пока он вставал, но ударил лишь в плечо. Милай схватил меня за одежду и с легкостью вздернул вверх. «Еще одна такая выходка, и я утоплю тебя в океане», — предупредил он. Я оскалился, глядя на его распухающую от моего удара челюсть и разбитую губу. Нужно было сломать нос. Во мне не было страха, казалось, нервные клетки, отвечающие за это чувство, отмерли после яда. Я ощутил тонкие нити металла на одежде царя и с мстительным удовольствием заставил их сжаться. Милай невольно выпустил меня, когда вышивка рукава разошлась и стиснула его предплечье. Металлические нити оплели руку, местами сдавливая до крови. Я напрягся, неуверенный, смогу ли этим перерезать ему мышцы. Но отец зашипел от раздражения и без труда смахнул стальные нити, которые тонкой паутиной осыпались на пол. Несколько стражников ворвались в кабинет, привлеченные шумом. Они подхватили меня под руки. Я не сопротивлялся. Все имеющиеся силы и так закончились. «Верните принца в его покое и накормите снотворным», — приказал Милай, окинув меня презрительным взглядом. «Хоть чему-то, но ты, похоже, научился». «И чему же?» — едко выплюнул я. «Действовать, а не трепать языком». Мои сухие губы опять треснули, когда я не удержался от злого оскала, зная, что в следующий раз окажусь ближе к тому, чтобы прикончить его. Меня продержали под снотворным день, а потом под сильнейшим успокоительным еще двое суток. Из спальни выпускали редко, в основном ради прогулок на свежем воздухе в сопровождении целителей толпы гоплитов. Из моих покоев убрали все предметы из металла, а новый костыль был целиком из дерева. На восьмой день после встречи с Кассией голова наконец стала ясной, меня прекратили опаивать. Завтра Кассия должна сдаться в обмен на Кая. Она ответила на письмо, доказав, что жива, и я не уверен, рад этому или нет. Мне придется взглянуть сестре в глаза перед тем, как ее жизнь будет оборвана руками нашего отца, и я не видел ни малейшей возможности это предотвратить. По словам целителей, все остатки ядов и человеческого металла вышли из моего организма. Ко мне действительно вернулся аппетит. Но вся пища отдавала привкусом крови, напоминая о жутких моментах, когда я ею давился. Выглядел я по-прежнему отвратительно. Осунувшееся лицо, сероватый оттенок кожи и огромные синяки под глазами, но Кай выглядел хуже. Настолько, что я не выдержал и отступил на шаг, встретившись с ним лицом к лицу. Запертый в клетке, Кай походил на самую пугающую версию себя. По словам целителей, он почти постоянно сидел на одном месте, не разговаривал, смиренно ел то, что ему приносили. Заботился о себе, омываясь влажной тряпкой, если ему ее давали. Не угрожал и не бросался на охранников. Но следящих за ним ужасала и нервировала его покорность, особенно после той резни, что он устроил, пока его пытались схватить живым. Он убил больше 20 даориев. Нескольких выкинул в окно, кому-то выдавил глаза, с другими расправился подручными средствами. В ход шло все, что Кай находил, от бутылок с алкоголем до карандашей в соседних кабинетах. Я подавил дрожь от взгляда сына Гипноса. Казалось, что он меня даже не узнал. Как он выжил — загадка для наших целителей. По рассказу, его скрутили и вкололи противоядие от большинства выпитых ядов, но не от последнего. Он сын Бога лишь наполовину и восприимчив к человеческому металлу. Хотя, увидев его, я засомневался, что постигшая его участь лучше смерти. По словам целителей, его пищевод продолжал кровоточить, поэтому на губах Кая постоянно виднелась кровь. Человеческий металл его не убил, но и тело не излечивалось самостоятельно, как это бывало при порезах и ушибах. Целители доложили, что Кай заставлял себя есть. Вталкивал в желудок столько жидкой еды, сколько мог. Его никто не принуждал, он сам, как мог, сохранял себе жизнь. Кай похудел. Кожа стала настолько бледной, словно его организм не успевал вырабатывать нужное количество крови. Он потел от непрекращающейся лихорадки, а глаза блестели безумием. Но при всем этом он сдержанно сидел на одном месте. На убогой кровати за решеткой из человеческого металла. «Что ты делаешь?» Не выдержал я, когда охранники оставили нас наедине. Кай походил на статую. Лишь его глаза двигались, следя за каждым моим движением. «Жду», — хрипло ответил он. «Кого? Кассию?» Он едва заметно стиснул зубы, но промолчал. «Я не планировал этого, Кай. Я правда хотел мира. Но отец обманул меня, отравив нас всех. Лиссандр...» Я умолк, заметив, как плечи сына Гипноса напряглись. «Этого всего не должно было случиться». «Должно было». После паузы расплывчато ответил Кай. Я засомневался, что он действительно в своем уме. По словам целителей, которые способны разве что наблюдать за ним, невообразимо медленно, но Кай все-таки шел на поправку. При должном уходе и покое процесс исцеления мог бы хоть немного ускориться. Однако мы держали его под замком, и, несмотря на стабильное состояние, он каждый день мучился от отравы. Я судорожно выдохнул, не представляя его вид в первые дни, если это они называли улучшением. Я не могу его вытащить, хотя уже думал об этом. Кая слишком хорошо охраняют. Впервые я почувствовал, что по-настоящему бессилен. Я даже попытался связаться с Дарданом Хиллом, убежденный, что Морос и Гипнос должны что-то предпринять, чтобы вытащить собственного племянника и сына. Но мне не удалось ничего узнать. А Мойры на вчерашнем собрании заявили, что нам нет необходимости бояться богов Палагеды. Прямое вмешательство Гипноса и Мороса будет иметь слишком серьезные последствия для развития всей истории, поэтому они, как и Мойры, до последнего держатся в стороне, помогая и наставляя разве что подсказками. На собрании я хотел возразить, что безучастность Гипноса и Мороса доказывает одно – у них остались какие-то варианты, и нам бы, наоборот, побеспокоиться из-за их бездействия, но промолчал. Оставил свои догадки при себе, вспомнив, что не стоит чем-либо делиться с отцом и другими царями. Те без зазрения совести использовали меня в качестве червя на крючке. «Кассия», — выдавил Кай, привлекая мое внимание. Я очнулся, поняв, что просто смотрел на него. «Она жива. По крайней мере, все говорят, что это так», — заверил я. Иво и Весту тоже не поймали, они успели добраться до переправы. Кай не кивнул, не вздохнул и вообще никак не отреагировал. «Элиан...» Я моргнул и застыл, растерянно глядя перед собой. «Как Элиан?» — хрипло повторил Кай. Я не понял, пристально рассматривая сына гипноса. Кай не шутил. Он выжидающе смотрел на меня. Внезапное осознание напомнило ледяную волну, собственное дыхание показалось мне болезненно холодным, обжигающим горло. Не думал, что когда-либо испытаю столь сильное чувство к Каю. Он не знает. Вероятно, Эль был еще жив, когда он его видел. Но мне точно известно, что он мертв. Его тело оставили там среди убитых даориев, а потом передали Палагиде. Я содрогнулся, стараясь не представлять себя на месте Кая. Пытался помнить о том, как он убил Лиссандра, о его жестокости и дерьмовом характере, но никак не мог закрыть глаза на то, что нападающей стороной были мы, они защищались. «Не знаю», — выдавил я. Его брови вопросительно изогнулись. Это не тот ответ, который Кай хотел услышать, но он казался лучше правды. Может, он даже не узнает. Вряд ли отец планирует долго сохранять ему жизнь. Вероятно, прикончит сразу, на той же поляне, как только Кассия подойдет достаточно близко. Кай отвернулся, дав понять, что разговор окончен. И эта реакция была хуже, чем если бы он набросился на прутья, надеясь удавить меня за произошедшее. Кай заслуживает смерти за то, что сделал с Лиссандром, но не такой. Не ослабленным, затравленным зверем в цепях. Я бы предпочел убить его сам, честно и один на один. Но происходящее сейчас абсолютно неправильно. Не такими я видел царей и их власть. Очень странное чувство, когда стоишь ровно на той же поляне, которую видел в прорицании. Ощущение чего-то неотвратимого и до ужаса неправильного. Будто разыгрывается театральное, заранее отрепетированное представление, несовместимое с действительностью. Как сивиллы живут с этим? Прошлые картинки напоминали лихорадочный набор образов, но увиденное в последний раз казалось настоящим моментом, который теперь мне предстоит пережить в реальности. Я больше не использовал костыль, но тело оставалось каким-то чужим и сложно управляемым. Улучшения были значительными, однако ноги не всегда слушались так, как надо, и я продолжал хромать. Целители заверили, что это временные последствия, но я еще не успел начать беспокоиться об этом. Позади стояла Лекса в окружении трех сивил, напряженно вглядываясь в холм впереди. В нескольких метрах правее отец переговаривался с Баалом. Царь огня со своими стратегами стал единственным, кто присоединился к нам. Остальные решили воздержаться от вида расправы над девчонкой. Позади выстроилось около 300 вооруженных гоплитов наших кланов. Я старался не оборачиваться, чувствуя отвращение к подобной демонстрации силы, скорее говорящий о страхе. Если цари думают, что это показывает мощь и превосходство, то они ошибаются. 300 вооруженных мужчин против Кассии. От одной мысли тошно. Каю позволили вымыть голову в тазу и сменить окровавленное тряпье на черные одежды, которые он обычно носит, подпоясанная туника и штаны. Выглядел он опрятно, но его пошатывало, и на бледных губах были заметны кровавые разводы. При дневном свете его лицо выглядело еще хуже, чем в сумраке темницы, истощенный и безумный. И все же меня обнадежило осознание, что лихорадка его немного отпустила. Его привели закованным в кандалы из человеческого металла. Когда он двигал руками, я видел на запястьях темные химические ожоги, но он молча терпел и даже встал на колени, когда его повернули лицом к холму, с которого должна прийти Кассия. Я не имел ни малейшего понятия, каким образом она явится именно оттуда. Но место было назначено сестрой, тем самым подтверждая реальность видения. Чтобы попасть в Даорию, ей нужно воспользоваться проходом, но все они ведут либо во дворец клана металлов, либо в храм, либо в местную администрацию. Сейчас все эти пути также охраняются, но цари верят какому-то видению больше, чем логике. От затянувшегося ожидания... Я бездумно рассматривал присутствующих, не понимая, что именно меня тревожит. Отец перехватил мой взгляд, но почти сразу отвернулся, продолжив разговор с Баалом. Неподалеку от него я нашел Ангеля и Троя. Тот вновь носил исключительно форму клана огня. Мы не виделись и не разговаривали с того раза, но я был рад убедиться, что у него все хорошо. «Они здесь», — тихо сказала Лекса, и я повернулся к холму. На его вершине стояли трое. По волосам было легко узнать Кассию, по одну ее руку стоял гипноз, а по другую, кажется, Веста. Слишком далеко, чтобы сказать точно, но почему-то из-за черного платья я не сомневался, что это она. Все наши гоплиты выпрямились как по команде. Бал отошел к своим, а Милайф стал ближе ко мне и Лекси. Его стратег и таксиарх оставались в паре шагов за нашими спинами. «Не отвлекайся и держи себя в руках», — бросил мне отец. Несмотря на четко работающий план, он выглядел напряженным. Кай вскинул голову, но не двинулся с места. Кассия резко взмахнула рукой, глядя на Гипноса. Похоже, они спорили, но через несколько мгновений он обхватил ее лицо ладонями, что-то сказал и в коротком поцелуе коснулся губами ее лба. Затем Кассия в одиночестве начала медленно спускаться к нам. На середине пути она подняла руки, и Милай подал знак двум солдатам выйти навстречу и проверить ее на наличие оружия. Сестра выглядела плохо, как я на третий день отравления. Мне вкололи нужное противоядие быстро, зная, от чего лечить, однако организм Кассии, похоже, боролся сам. Под ее глазами залегли темные круги, а желтые радужки едва не светились, нескрываемой ненавистью. Она говорила, что ей не нужна Даория, что она не хочет иметь с нами ничего общего. Вряд ли после смерти Элиана и того, что мы сделали с Каем, она думает точно так же. Мы боялись ее как врага. Но мы же ее такое и сделали. Я тяжело сглотнул накопившуюся слюну. Кассия игнорировала наше существование, глядя только на Кая. Она продолжала держать руки поднятыми, пока двое даориев ощупывали ее на наличие кинжалов и ножей. И не опустила их, когда мужчины разошлись, пропуская ее ближе. «Микель, здесь что-то не так», — тихо зашептала мне Лекса, подойдя со спины. «О чем ты?» «Наше единое видение. Тех двоих сверху не было», — сбивчиво объяснила она. «Но главное, та девушка рядом с Гипносом, с черными волосами, она была в моем сне». Я поднял взгляд на Весту. Та в черном платье и с распущенными волосами стояла рядом с Гипносом. Голос Сивилы дрожал, а Кассия осталась до Кая меньше 10 шагов. Мой сон начался с того, что она подала мне кубок с каким-то нектаром, и все перешло в видение, на которое мы опираемся, — заторопилась Лекса. «И?» «Я думала, эта девушка просто фантазия, несуществующая часть моего сна. Но остальные Сивилы тоже сейчас ее узнали. Они сказали, что она и им подала кубок. Она не иллюзия, Микель. Она настоящая и каким-то образом была в наших снах, позже ставших пророчествами. Здесь что-то не так, Микель».